«Что здесь происходит?» «Обстановка обязывает», — объяснила Трисси. Кэссиди, подозвав официантку, заказала коктейль «Грей Гус» и потянулась к столу. «Ну что, закатываем рукава?» «Мы уже почти закончили», — сказала я. Трисси быстро ввела Кэссиди в курс событий, пока я осторожно укладывала последние фрагменты письма. «Я знала, Молли, что ты на правильном пути», — кивнула Кэссиди, когда Трисси закончила. «Но мотивы могут оказаться куда запутаннее, чем я предполагала», — сказала я, просматривая готовое письмо. «Мотивы могут быть какими угодно, лишь бы ты вычислила того, кого нужно. Об остальном позаботится психиатр, которого назначит суд», — заверила Кэссиди. «Ну так что в письме?» — спросила Трисси. Мы сгрудились над столом, как ученые, пытающиеся заглянуть в один микроскоп. Письмо гласило: «Дорогой Тедди, этому пора положить конец. Я не могу допустить, чтобы так дальше продолжалось. Я достаточно ясно тебя предупредила, но ты стоишь на своем и не оставляешь мне выбора. Все это меня отнюдь не радует, но я не вижу другого решения. Прости меня. В душе я навсегда останусь твоей Ивон». Я подвела итог. Итак, она отдает ему это письмо, он в ответ рвет его и кладет клочки обратно в музыкальную шкатулку вместе с карточкой-ключом. Он хотел встретиться с ней здесь и убедить дать ему еще один шанс. Кэссиди в сомнении покачала головой. Звучит скорее как неуклюжее уведомление об увольнении. «Увольнении?» Мы с Трисси переглянулись. Нам обеим такая трактовка показалась смехотворной. «Она не собирается его увольнять, она собирается его бросить», — объяснила Трисси. «Она собирается его убить», — поправила я. «Ты считаешь, она ему угрожает?» — спросила Кэссиди. «Ты притянула это за уши, потому что знаешь, чем все кончилось. Перечитай письмо», — посоветовала я. Но проблема в том, что пока Кэссиди перечитывала письмо с точки зрения готовящегося убийства, я перечитала его с точки зрения начальницы, собирающейся уволить своего любовника за растрату и, возможно, другие проступки. Оба варианта подходили. Потом я перечитала письмо в третий раз с позиции романтической трактовки Трисси. Она тоже годилась, черт подери. «Так кто же прав?» — спросила Трисси. «Может быть, мы все правы», — предположила я. «Все эти мотивы не исключают друг друга. Может быть, их комбинация и толкнула его на убийство». Кэссиди задумчиво хмыкнула. Трисси тихонько поаплодировала. «Молодец, Молли, отличная работа. Но так ли это? Что-то не клеилось. Какая-то важная деталь была упущена, но какая, я не могла понять». Поскольку я не реагировала, Трисси повернулась к Кэссиди. «Молли отлично поработала, правда, Кэссиди?» Кэссиди одобрительно позвенела кубиками льда в своем стакане. «Чересчур вольное обращение с уликами, но хороший юрист это уладит». «При условии, что полицейские тщательно выполнят свою часть работы, когда Молли передаст им все материалы». «Полицейские», — автоматически повторила я, все еще пытаясь разобраться, что меня беспокоит. «Ты и так уже сделала все, что могла, Молли. Арестовывать и допрашивать — это уже не твоя забота. Есть люди, которые получают за это зарплату. Я слышала, некоторые из них очень даже ничего. Эдвардс».